Глава первая. Два Уинстона. 13 декабря 1931 года 57-летний английский политик, парламентарий, не пользующийся расположением руководства собственной партии, вышел из такси на 5-й авеню в Нью-Йорке. С этого города начиналось его лекционное турне по Америке, которым он надеялся поправить свое финансовое положение, пошатнувшееся два года назад во время биржевого краха 1929 года. Англичанин, видимо, погруженный в свои проблемы, переходя улицу, машинально взглянул направо и не заметил приближавшегося слева со скоростью почти 50 км в час автомобиля. Машина сбила его и протащила по мостовой. Однако он отделался несколькими сломанными ребрами и ссадиной на голове. Погибне он тогда, сегодня его имя было бы известно лишь горстке историков, специалистов по Британии начала 20 века. Но он выжил. Его звали Уинстон Черчилль. Почти 6 лет спустя, 20 мая 1937 года, другой англичанин, проснувшись до рассвета, выбрался из неудобного блиндажа в окоп. Линия фронта проходила по северо-западу Испании, южнее Пиренеев. В стране шла гражданская война, и этот солдат-иностранец на самом деле был писателем, малоизвестным автором посредственных, плохо расходящихся романов. Он считал себя левым, но его последняя, можно сказать, нашумевшая книга, в которой в жанре журналистской социологии исследовалась бедность в Англии и критиковали социалистические идеи, вероятно, оттолкнула некоторых его друзей. Тем не менее, в Испании он воевал в рядах проправительственных сил социалистов-республиканцев. Он был высокого роста, и когда двинулся на запад по траншее, чтобы проверить бойцов своего отделения, восходящее солнце четко высветило его голову. Заметивший его снайпер-националист прицелился и выстрелил с расстояния 160 метров. Пуля калибра 7 мм с оболочкой из медного сплава пробила основание шеи и чудом не задела сонную артерию. Англичанин упал. Он осознавал, что его ранило, но из-за шока не мог понять, куда именно. Услышав разговоры солдат, что пуля пробила шею, он подумал, что жить ему осталось несколько минут. Поскольку никогда не слышал, чтобы с такой раной выживали. Умри он тогда, сегодня о нем не помнил бы никто, кроме разве что литературоведов, знатоков второразрядных английских романистов середины 20 века. Однако он не умер. Его звали Эрик Блэр, литературный псевдоним Джордж Оруэлл. На первый взгляд между этими двумя людьми не было ничего общего. Отличавшийся во всех смыслах большей жизнестойкостью, Черчилль родился на 28 лет раньше Оруэлла и пережил его на 15 лет. Однако в главном это были родственные души. Самые плодотворные годы пришлись на середину 20 века, когда оба они искали ответы на главные вопросы эпохи. Гитлер и фашизм, Сталин и коммунизм, Америка и ее превосходство перед Британией. Они подходили к ним во всеоружие интеллекта, убежденности в своих суждениях, даже если те отвергались большинством современников и выдающегося мастерства обращения со словом. Оба верили в ключевые принципы либеральной демократии – свободу мысли, слова и собраний. Их пути ни разу не пересеклись, но они восхищались друг другом на расстоянии. И когда Джордж Оруэлл начал писать роман «1984», он назвал главного героя Уинстоном. По свидетельствам очевидцев, Черчиллю книга так понравилась, что он прочел ее дважды. Несмотря на все различия, они служили общему делу, считая главной для себя верность принципу свободы. В остальном это были действительно совершенно разные люди, которые прожили очень разные жизни. Бросающаяся в глаза экстравертность Черчилля, его ораторский талант и приоритетное значение вопросов национальной обороны в годы Второй мировой войны вознесли его на вершину публичной политики, во многом предопределивший характер современного мира. Флегматичный и интровертивный характер Оруэлла в сочетании с непримиримым идеализмом и стремлением к точности наблюдений и описаний заставлял его бороться за сохранение личного пространства в современном мире. Рассматривать их параллельно мешает шумное и вездесущее присутствие Черчилля. Какое ключевое событие 1940-х годов не возьми, он тут как тут. Участвует в нем, ораторствует о нем, а несколько лет спустя пишет о нем. Дебатировать с Черчиллем было все равно, что спорить с духовым оркестром, как посетовал один член кабинета министров. Политический философ Исайя Берлин заметил, что Черчилль воспринимал жизнь как карнавальное шествие, которое возглавлял он лично. «Должен сказать, я люблю яркие цвета», — писал Черчилль. «Не могу притязать в этом отношении на беспристрастность. Меня радуют ослепительно яркие краски, а тусклые коричневые оттенки по-настоящему расстраивают». В середине XX века эти два человека дали политический и интеллектуальный ответ на двойную тоталитарную угрозу фашизма и коммунизма. В день вступления Британии во Вторую мировую войну Черчилль заявил: «По своей внутренней сути, эта война за то, чтобы установить на нерушимом фундаменте права личности. Война за то, чтобы утвердить и возродить достоинство человека». Оруэлл выразил ту же мысль в свойственном ему более простом стиле, написав 2 года спустя: «Мы живем в эпоху, которая грозит покончить с независимой личностью». Оруэлл и Черчилль поняли, что ключевой вопрос их столетия состоит не в том, кто контролирует средства производства, как считал Маркс, и не в том, как функционирует психика человека, чему учил Фрейд, а в том, как сохранить свободу личности в эпоху, когда государство со всей мощью вторгается в частную жизнь. Историк Саймон Шама назвал их архитекторами своего времени и самыми невероятными союзниками. У них имелась общая цель — не допустить дальнейшего подъема убийственной государственной машины, начавшегося в 1920-1930-х и достигшего пика в 1940-е годы. Как-то раз в 1950-е годы в кабинет старика Черчилля заглянул один из его внуков и спросил, правда ли, что он величайший человек в мире. Черчилль ответил в своем стиле: «Да, а теперь убирайся». В наше время теория о том, что историю творят великие люди, практически дискредитирована. Однако порой от одиночек зависит очень многое. Черчилль и Оруэлл оказали огромное влияние на то, как мы сегодня живем и мыслим. Конечно, не они создали процветающий либеральный послевоенный Запад с его устойчивым экономическим подъемом и последовательным распространением равных прав на женщин, чернокожих, гомосексуалов и социально притесняемые меньшинства, но их усилия помогли создать политические, физические и интеллектуальные условия, в которых такой мир стал возможен. Я давно восхищался ими, каждым в отдельности, Но в одно неразрывное целое они превратились для меня, когда после освещения хода войны в Ираке я погрузился в изучение гражданской войны 1936-1939 годов в Испании. Тогда я осознал, что и Оруэлл, и Черчилль были в свое время военными корреспондентами, как и я в тот момент. Оруэлл освещал гражданскую войну в Испании и участвовал в ней. Черчилль выступал в той же двойной роли в Англо-Бурской войне 1899-1902 годов. Кем были эти люди? Какими аргументами пользовались, чтобы отстоять место отдельного человека в современной жизни? И как пришли к своим взглядам? Эта аудиокнига сосредотачивается на главном отрезке их жизней, на десятилетиях 1930-1940-х. Самый плодотворный период обоих приходится на один и тот же определяющий исторический промежуток с прихода нацистов к власти в Германии и до первых лет после Второй мировой войны. В это время, когда многие их современники утратили веру в демократию, сочтя ее бессильной, ни тот, ни другой ни на миг не усомнились в ценности личности для мира и следующих из этой ценности прав, право расходиться во взглядах с большинством и даже упорствовать в своем заблуждении. Право сомневаться в правоте большинства, право и необходимости допускать, что власть может ошибаться, в особенности, если облеченные ею уверены в своей непогрешимости. Оруэлл однажды написал: «Если свобода вообще что-нибудь значит, она означает право говорить людям то, чего они не хотят слышать». Для него это прежде всего были факты, которые люди не хотели признавать. Это особое право он отстаивал всю жизнь. Черчилль помог обрести свободу, которой мы располагаем. А то, что писал Оруэлл, влияет на наши представления о ней. Поэтому жизнь и труды этих двух людей заслуживают понимания. В свою очередь, мы лучше поймем мир, в котором живем, и, возможно, будем решать его проблемы так же успешно, как они решали проблемы своего мира. Давайте познакомимся с ними в молодости, в момент, когда они только вступали в жизнь».